«В одном из таких вот», — сказала Диана. Она засмеялась, и Энни последовала ее примеру, одновременно рассматривая Винни-Багу. «Джулия», — сказала Эмми, взяв ее ладошки, — «хорошенькая девчушка». Джулия заломила руки и устремила взор к небу. «Слушай, а какая у тебя любимая мечта?» — спросила Диана, повернувшись к Эмми. «И в каком самом невероятном месте ты была?» «Ну, — протянула Эмми, — не знаю. А кроме Хоттерна я больше нигде не была». Диана поколебалась, но лишь долю секунды. В конце концов, она была дочерью библиотекаря. «Кроме Хоттерна», — мягко поправила она, — «а не окромя. Ты слишком умна, чтобы говорить неправильно». «Спасибо», — сказала Эмми. И Диана вдруг пожалела о том, что вообще открыла рот. «Расскажи нам о себе», — сказала Диана. «Мы столько времени проводим вместе, а ты постоянно отмалчиваешься». «Дома у меня есть пес. Он спит на моей кровати и сторожит мою комнату», — проговорила Эмми, потупив взгляд. «Он меня любит». «Конечно, любит», — подтвердила Диана. «Как его зовут?» Эмми не ответила. Она прикусила ноготь, а потом посмотрела на свое запястье. «Нет, не любит», — сказала она. «И спит он в клетке». «Эмми!» — только и смогла произнести ошеломленная Диана. «Папа оставил мне свои часы». «Я знаю», — сказала Диана. «Это большой трейлер. Ты бы действительно решилась путешествовать в таком?» «Я просто пошутила», — ответила Диана. «Это как в той истории, когда целая семья жила в одном большом башмаке. Мне кажется, что вы с Джулией заберетесь в него и уйдете». «Но ушедшие башмаки могут и вернуться», — сказала Джулия. Эмми пожала плечами. Она ткнулась носком своего ботинка в колесо коляски Джулии. Джулия выкручивала свои руки, но в тот момент перестала. Ее ладони принялись выплясывать странный балет, разгребая воздух между собой и лицом Эмми. «Они могут, Эмми», — повторила Диана. Эмми кивнула, но ничего не ответила. У Дианы заколосилось сердце. Она хотела слишком многого. Помочь Эмми, быть хорошей матерью, хорошей дочерью, подарить Джулии жизнь нормальной девочки, свозить ее в другие города, чтобы она подышала свежим воздухом и поняла, как Диана ее любит. Съездить с ней на рождественское представление Щелкунчика в Нью-Йорке. Ведь каждая мать и дочь должны были увидеть его вместе хотя бы один раз. Диане казалось, что это она постарела, а не ее выходившая на пенсию мать. «Я знаю, каково чувствовать себя брошенной», — вслух сказала Диана. Эмми повернулась к ней. «Это очень больно», — как бы про себя продолжала Диана. «И бесполезно притворяться, убеждая себя в обратном». Эмми заплакала, но она не хотела, чтобы Диана увидела ее слезы. Поэтому она наклонилась к Джулии и продолжила играть с ней. На следующую ночь Джулия зашла с диким криком. Диана бросилась к ней и обнаружила свою малышку, дышащей так шумно, словно она только что пробежала марафон. Диана выполнила обычные действия в подобной ситуации. Проверила, не застряло ли у нее что-нибудь в горле, чистый ли у нее подгузник, не прилипло ли что-нибудь к ее коже. Джулия показалась ей больше, чем раньше. Но неужели она могла подрасти за одну ночь? У Дианы сердце выпрыгивало из груди. Схватив телефонную трубку, Она дозвонилась до автоответчика Алана и сказала, что у нее к нему срочное дело. «Привет, Диана», — сказал он, перезвонив ей через 5 минут. Хотя на часах было 3 утра, голос его звучал довольно бодро. «Что случилось?» «Джулия задыхалась, но теперь ей уже легче». «Нет, Алан. Знаешь, все-таки все в порядке. Извини, что я позвонила. Честно, она... Поступим так. Я встречу тебя в приемном покое, либо приеду на дом. Выбирай». Прижимая к себе Джулию, которая постепенно затихла, Диана не решилась вести ее через спящий город. Они обе были в ночных рубашках без рукавов из белого хлопка, сквозь которые прохладный воздух обдувал их теплые тела. «Наверное, на дом», — сказала Диана. Она вспомнила о том, как хотела, чтобы он очутился возле нее на полянке для пикников, и поняла, что у нее задрожали руки. Она попыталась унять собственные чувства. Джулия страдала, и ей требовался осмотр врача. «Спасибо, Алан». Припарковав свой старый Вольво перед домом Робинсов, Алан взял медицинский саквояж и направился к крыльцу. Уже много раз он проделывал этот путь, когда у Джулии возникали проблемы со здоровьем. Но сегодня его сердце стучало, словно паровой молот. Он приехал на помощь своей племяннице и был влюблен в ее мать. И такое положение вещей не менялось почти 12 лет. В кухне горел свет, и он разглядел Диану, сидевшую за столом. Она опустила голову, лицо ее скрывало тень. Шагая по тропинке, Алан думал о случаях ложных вызовов. Такое происходило регулярно, 3-4 дня в неделю. И к тому времени, когда ему удавалось дозвониться до родителей, тревожные симптомы, как правило, исчезали. Кашель прекращался, падение с кровати не причиняло особых повреждений, а крики детей становились причиной большого переполоха, нежели сами болезни. Однако, тем не менее, он примчался сюда по первому же звонку Дианы, и ничто не могло остановить его. Сделав глубокий вдох, Алан постучал в дверь кухни. «Мне так неудобно», — сказала Диана. «С дыханием у нее все в порядке?» «Да», — сказала Диана. «К тому же она быстро заснула. И все же я быстренько осмотрю ее». Они вошли в комнату Джулии. Диана всегда оставляла включенным ее ночник. От него на спящего ребенка падало тусклое сияние. Только во сне Джулия выглядела безмятежной и отрешенной. Диана стояла так близко к нему, что он чувствовал тепло ее тела. «Видишь?» – прошептала Диана. «С ней все хорошо». Вынув стетоскоп, Алан осторожно перевернул Джулию на спину. Ее сонное дыхание перемежалось легким присвистом. Диана приспустила лямки ночнушки Джулии, и Алан прослушал ее сердце и легкие. «Видишь?» — сказала Диана. «Видишь? Она прекрасно себя чувствует». Закрыв глаза и сосредоточившись, Алан не обратил на нее внимания. Каждые 7 ударов сердце Джулии приглушенно щелкало. Чтобы как следует удостовериться в этом, Алан послушал ее еще несколько минут. Щелканье впервые обнаружилось, когда ей было 3 годика. Тогда оно случалось через каждые 10 ударов. Этим летом, по ночам, оно снова дало о себе знать. И вот теперь щелчки перемежались лишь 7 ударами. Алан заметил эти изменения прошлым Рождеством. «Видишь?» – прошептала Диана. Передвинув стетоскоп, он прислушался к работе кишечника. Пальпируя ее живот, он пытался нащупать припухлость. Потом аккуратно раскрыл ее подгузник и заглянул внутрь.